Кошка даже не проснулась от громкого рева мотора, но точно была жива. Я проверил. Домой добрались быстро. Благо светофоры не работали, а дорога была практически пустая. Правда, я скорость превысил. Раза так в два. Но это ерунда. У поселка я встретил знакомую компашку. Помню, как-то уже нарвался на этих гопников, когда пиво в киоске покупал. Они стояли на том же месте и вели себя как обычно. Радовались чему-то, подбухивали и высматривали беззащитных прохожих. Разгонять их снова я не стал. Хватит на сегодняшнюю ночь приключений. Да и внимание лишний раз лучше не привлекать. Хотя они на меня смотрели так, будто узнали. А может, просто байк понравился? Как они могли узнать меня в шлеме? Я доехал домой с чувством, что за мной продолжают наблюдать. Однако вокруг никого не было, ни одной живой души. Я даже Подмышкина на всякий случай отправил сделать пару кругов по району, но ничего подозрительного тот не обнаружил. Я загнал байк и отнес кошку в дом. Перед ней поставил миску с водой и то, что нашел из еды. Это были хлебцы и кусочек замороженного мяса с полки Барта. Но кошка вообще не реагировала на еду. Я решил дать ей отдохнуть и заняться медитацией, но тут неожиданно зазвонил телефон. Просвистела и упала на столе, чуть поела, да скатилась по зале. Убитых песен, да, мне нечего терять, мир так тесен, дай-ка, брат, тебя обнять. Влад, удивился я и принял вызов. Глава 29, жажда. В тесном фургоне сидели трое. Кроме запаха пота и сигарет, в воздухе висел горький аромат неудач. По горячим следам найти нужного им человека, вампира, не удалось. Теперь они использовали любые зацепки, которые попались им возле логова. С чего ты взял, что это вообще телефон одного из вампиров? А кого еще? Дешевый, номера не подписаны, и рядом с машиной валялся. Если б ты, идиот, не подорвал ее, мы бы больше зацепок нашли, пояснил пухловатый инженер, поправляя очки. Мне показалось, что там кто-то есть, ответил мужик со шрамом. И что, его сразу взрывать? Ну, я на всякий случай. Лучше бы твои родители предохранялись. На всякий случай, я тебе сейчас твои очки в жопу засуну, и заставлю длинного их протирать. Эй, а я при чем? Возмутился третий, постоянно молчавший худоватый и высокий парень. Помолчи, буркнул пухлый очкарик. Так, значит, тяни время, говори что угодно, лишь бы он трубку не повесил, и не вздумай нас выдать, понял? Да понял я, что я не дебил что ли, звони уже, можно? Да давай, будь. Гудки в трубке только усиливали всеобщее напряжение. «Ну ты и воняешь», — шепнул прямо в трубку мужик со шрамом. «Влад, какого хрена? Кто там воняет? Вы где все? Кто это?» Тишина зависла на пару секунд. «Так, хорошо», — едва слышно шепнул инженер. «Тяни время. А это кто?» «Это телефон моего друга. Я нашел его, недалеко от сгоревшей машины», — медленно произнес переговорщик. «А, ясно. Не могли бы вы? Вы любите мороженое?» — перебил меня незнакомец. «Ты идиот, какое мороженое?» шепнул инженер. «Что, какое мороженое?» послышалось в трубке. «Пломбир, например. Я вот обожаю кофейное. А если еще и в шоколаде? Че ты несешь, мужик? Просто верни мне телефон. Я тебе заплачу. Купишь себе мороженое». Снова повисла тишина на несколько секунд. «А пиво любишь? Чего? При чем тут?» «Да, люблю. Мне нужен этот телефон, мужик. Сколько заплатишь? Не спеши, потяни еще время. Я почти поймал сигнал». Возбужденно пропищал пухлый. «Кто там? Кто с тобой рядом? Это Влад, а кровь свежую любишь, а, упырь?» Вызов прервался, после короткой паузы. «Ты даун, вот скажи, что с тобой не так, а, тебя жопой рожали что ли?» Возмущался инженер. «Меня в воде рожали», буркнул переговорщик. «Угу, и смыть, походу, забыли». «Гы-гы-гы», заржал тощий. «А ты чего ржешь, от тебя не больше пользы». «Ну не удержался я, ненавижу этих кровососов». Прорычал мужик и раздавил в руке телефон. «Мля, еще и сломал. На, почини, инженер!» Швырнул он на пол обломки и вышел из фургона. «Суки, откуда у них телефон Влада? Надеюсь, он сам не в плену». И голос какой-то знакомый был. Я некоторое время думал, что мне делать с телефоном. Не помешало бы сменить номер, но тогда и наши не смогут мне позвонить. Хотя они и так не звонят. Но этот номер и у доктора Софии, и у нее самой. Если что случится... «Мне не смогут позвонить. Нет, оставлю его. Просто с незнакомцами больше не буду говорить». Тот мужик явно тянул время. Нес какой-то бред и говорил так медленно, с паузами. «Значит, они пытались отследить сигнал. Если им таки удалось меня отследить, то они снова заявятся сюда. Нужно приготовиться к их приходу. Кошка начала приходить в себя и даже немного поела, но была очень испугана и вела себя агрессивно при моем приближении. Стоило мне войти на кухню, как она вовсю шипела, выгибала спину и пятилась в угол. После тех дебилов у нее не лучшее мнение о людях. К тому же я не человек. Те собаки на меня тоже странно отреагировали. А тут еще и новая обстановка, новые запахи. Так что я решил оставить эту злюку в покое. Пусть попривыкнет, освоится. Я занялся подготовкой к штурму дома. Даже странно, что Валентин с остальными не занимались этим раньше. Хотя раньше здесь было спокойней. Их тактика при первой же опасности сваливать. Может, так оно и безопасней, но я как-то не привык вечно прятаться. Еще со школы решил для себя, что лучше пару раз подраться, даже если противник сильнее, чем всю жизнь терпеть его издевки. Влад меня в этом поддерживал, так что дрались мы всегда вместе и пилюли отгребали тоже вместе. Зато к пятому классу уже могли постоять за себя. Нас даже старшеклассники уже тогда не трогали. Бывали, конечно, драки то в клубе, то просто на улице гопники приставали, но набитые кулаки всегда добирались до вражеских хлебальников. Первым делом я проверил кладовую, что стояла отдельным зданием возле сада. Там было много различных инструментов. Грабли, лопаты, тяпки, даже серп и коса были. Из полезного нашел пару капканов, судя по размеру, медвежьих. А судя по ржавчине, им уже лет 50 было. Но механизм все еще работал, и разжать такую штуку было сложно даже с моей нечеловеческой силой. Даже хорошо, что металл с ржавчиной. От нее может такая инфекция пойти, что только ампутация ноги тогда спасет. Прямо перед воротами такой капкан ставить было бессмысленно. На дорожке из гладких камней он был бы слишком заметен. А вот в траве возле дорожки в самый раз. Но как заставить злоумышленников полезть в эту траву? Тот, что со шрамом, перелазил как раз через ворота. Да и Марк со своими людьми тогда ворота ломали. На трехметровый забор, почему-то, никто лезть не хотел. Я пришел к выводу, что нужно немного улучшить эти ворота. К верхней их части я приварил железные заточенные болгаркой колья. Красоты они не добавили, но мне было на это плевать. Главное, что работали как нужно. Жаль, у меня нет колючей проволоки. Или есть. Я еще полчаса обыскивал все подсобные постройки, но эту, необходимую в хозяйстве вещь так и не нашел. Зато нашел обычную проволоку, которой тоже найду применение. А еще нашел несколько пластиковых ведер и бутылок с ядреными химикатами. Видимо, Барт их приобрел для своих опытов. Но я их использую по-другому. Нашлись и несколько годных брусков и досок, по 2 метра длиной. Их я тоже заточил, сделав из них колья. Не только же вампирам от этих кольев страдать. ХМ, а про осину, интересно, правда? Проверять не хотелось. Тем более, что рану можно получить от любого острого предмета, а это означает потерю крови, а вместе с ней и силы. Труднее всего было выкопать для этих кольев яму. На это у меня ушло часов 10 времени. В перерывах я не забывал и о медитации, и о бухле с сигаретами. Без них заражение начинало прогрессировать, а кровь нестерпимо обжигать. На следующий день мне пришлось идти в магазин, так как кошка слопала весь корм, что у меня был. Даже в шкафчик как-то забралась. Я купил 2 килограмма кошачьей жрачки, а заодно некоторые вещи для фортификации особняка. Пришлось покататься по магазинам, но оно того стоило. Кошка была рада пожрать, будто ее до этого ни разу не кормили. Она даже из угла своего выбралась. Плюс я купил ей лоток, чтоб не гадила где попало, а сразу привыкла к месту. Хотя над этим еще придется поработать. Если кошка выросла на улице, то приучить к лотку ее будет сложно. У тебя аппетит похлеще, чем у Подмышкина. Надо вас, кстати, познакомить. Открыв дверь на кухню и подозвав Клыкастого, я даже не ожидал, что у него будет такая реакция. Летучий засранец с пронзительным писком бросился на кошку, словно сокол на полевую мышь. Но кошка не растерялась и была готова к атаке. Сильным ментальным приказом я остановил Подмышкина, и тот нехотя улетел. «Прости этого засранца, он не очень дружелюбный, но вы подружитесь, у тебя такой же характер». Кошка внимательно меня слушала, и я даже подумал, что она ко мне попривыкла. Но протянув к ней руку, я понял свою ошибку. Зверюга зашипела и едва не поцарапала меня когтистой лапой. Сил, смотрю, набралась. Ну хорошо, отдыхай, потом поговорим. Я же продолжил обустраивать дом для встречи гостей. В доски на всех проходах я повставлял лезвий с канцелярских ножей. Не очень толстую подошву они пробьют на раз, а если наступить с разбегу, то и толстую тоже. К тому же они были незаметны, под прямым углом, если не всматриваться. Под окнами я забил гвоздей острием вверх. Осталось только заставить уродов входить не через дверь, а нужным мне путем. Для этого я и сделал ловушек перед дверью. Одну скрытую, если кто-то откроет дверь, то прочная плетеная нить опрокинет на него ведро с кислотой. Затем было несколько очевидных ловушек. Например, коврик с неестественными буграми под ним. На самом деле это даже не ловушка, а обманка. Ну а если взломщики окажутся совсем тупыми и решат идти напролом, то для них я натянул проволоку на уровне ног. Гранат у меня, к сожалению, нет. Так бы сделал растяжку или просто бросил бы в коридор со второго этажа. В общем, на приготовление у меня ушло больше суток. Я себя прям героем фильма «Один дома» почувствовал. Тоже семья куда-то пропала, а за мной должны прийти злые дяди. Только тут на кону жизни стоят. В этот день я задумался о том, чтоб завести собак. Пара-тройка лабаев или ротвейлеров облегчили бы мою оборону. Хотя если охотников будет больше 10, то мне придется покинуть дом, как только они начнут штурм. Ночью я еще пытался помедитировать, но из-за голода не мог никак сосредоточиться. Еда, в виде охотников, все не шла, и я сам решил выйти на охоту. Нужно было хоть немного подкрепиться, иначе даже сил не будет защищать дом. Я решил проехаться по городу, заодно разыскивая наших, только уже не в центре, а в районе, где меня обратили. Это самый преступный район в городе, где чаще всего случаются убийства, изнасилования, грабежи и прочие преступления, не говоря уже про обычные мордобои. Правда, жителей тут было поменьше, никаких многоэтажек с квартирами. Частный сектор, максимум казенные дома на 3 семьи в подъезде. Но мне это было только на руку. Меньше людей, меньше свидетелей. Вот только даже в этом районе выбрать жертву было непросто. Ночь только вступила в свои права, и люди только направлялись в клубы, бары и прочие заведения. Парочек и небольшие компании я, конечно, не трогал. Я хотел найти отбитого ублюдка, типа тех, что обижали кошку, а в идеале встретить низшего. И полезной крови напьюсь, и про запас солью, и может даже спасу кому-то жизнь. Ну чем не супергерой? Однако так повести мне просто не могло. Не настолько удача меня любит. Так что пришлось искать что-то попроще. Сперва думал выпить кровь одного бедолаги, который только что подрался то ли с друзьями, то ли с гопниками. По его мату я так и не смог понять, что случилось. Но его реально было жалко, и я продолжил поиски. Дальше мне попалась в дупель пьяная девица, сущая за остановкой, но она была в сопровождении более-менее трезвой подруги. Не хотелось ее обижать или выдавать себя. Совсем уж отчаявшись, я подошел к бездомному, что спал на лавочке у закрытого на ночь киоска. Но посмотрев на него несколько секунд и распробовав все ароматы, исходящие от него, я решил, что лучше уж с голоду помереть, чем у бомжа сосать. Ну в смысле кровь, да и все остальное тоже. Уже на пути к машине, а я в этот раз решил взять Лексуса, мне попался странный тип, за которым я и проследил. Сначала я решил, что это какой-то нарик. Он шел, будто не замечая людей, хотя смотрел прямо перед собой. Люди, что не уступали ему дорогу, были откинуты ударом плеча. При этом парень иногда будто бы принюхивался к прохожим, но сразу же терял к ним интерес. Но самым странным была его аура. От Барта я такого не чувствовал. От Ники или Рины только иногда, когда они были в особо возбужденном состоянии, злые, к примеру. От Валентина аура была другой, намного сильнее и действовала постоянно. Хотя нет, он вроде может ее отключать, когда это нужно. Другого способа почуять вампира я не знаю, разве что посветить на него ультрафиолетом. Чистое УФ-излучение незаметно человеческому глазу. Да и я пока не вижу его, но Ника как-то говорила, что научилась его различать, если напрячь зрение. Я же могу его только кожей почуять или с помощью подаренного валиком кинжала. В любом случае у фонарика у меня не было, а резать вампира, который может и человеком оказаться, еще и посреди улицы, так себе идея. Поэтому я просто наблюдал за ним издалека. Он шел в сторону клуба, обгоняя редких прохожих. Затем чуть не сцепился с толпой выпивших подростков. Но они все молчали, когда он как ледокол прошел через их компашку, а орать всяческие оскорбления и провокации начали лишь когда парень отдалился от них. Вот идиоты, ведь могли умереть ни за что, или, что еще хуже, стать низшими и уже сами бы бегали, убивая и пожирая других людей. Парень остановился у бездомного, который уже проснулся и пытался найти на земле, видимо, покурить или мелочь какую. Парень несколько секунд наблюдал за бомжом, затем просто схватил его за шиворот и потащил в посадку. «Грэ-э-э, пошел нахиер!» – завопил охрипшим голосом бомж. Он размахивал руками, упирался ногами, но поделать ничего не мог. Я осмотрелся, и убедившись, что никто не заметил этот инцидент, юркнул следом за ними. Отстать я не боялся. Крики бомжа хоть и умолкли, но шлейф вони после него был слышен очень отчетливо, так что я не спешил нападать на парня. Было интересно, что он сделает со своей жертвой. Нет, допускать смерть бездомного я тоже не собирался, лишь хотел посмотреть, будут его пить или обращать. Парень сделал и то, и другое. Сначала он присосался к шее бомжа, не брезгуя ничем, хотя по его поведению было ясно, что он очень голоден. Но потеря даже литра крови для человека не смертельна, а вот вампиру этого достаточно, чтоб наесться досыта. Даже на пару дней хватит, если особо навыки не использовать. Напившись крови, вампир не начал ее сливать про запас, а даже наоборот. Разрезав свою руку когтями, он собирался то ли напоить бомжа, то ли залить ему кровь прямо в рану на шее. Я ускорился и врезал ему пяткой в голову. Он лишь за секунду до услышал меня и повернул голову. Удар получился сочный. Паренек аж кувыркнулся, а затем удивил меня. Вместо испуга или злости, он рассмеялся. «Ха-ха, и долго ты меня выслеживал?» «Нет», — просто ответил я, подходя к нему. Он поднялся на ускорении, а затем снял капюшон. Я впервые смог рассмотреть его лицо. Пацан совсем, примерно моего возраста. Хотя, Ника Ирина тоже выглядит молодо. Но и аура у него была не такой, как у вампиров в логове. Скорее всего, он тоже обращенный. Максимум полукровка. Неужели они могут создавать низших? Тогда неудивительно, откуда их так много. Эдуарду достаточно было создать с десяток обращенных, а они уже хоть каждый день смогут создавать по несколько низших. Они и силу особо не потеряют. Парень, используя ускорение, попытался атаковать меня в лоб, но скорость у него была чуть ниже моей, так что я смог увернуться от такого тупого удара, да еще и порвать ему когтями бок и спину. «Зачем тебе это? Ты хочешь есть? Можешь выпить?» — кивнул он на бомжа, лежавшего в отключке. «А потом я обращу его. А тебе это зачем? Тебя Эдик запугал? Так ты можешь быть свободен. Его если не убили охотники, то сейчас держат в заперти и пытают. Ха-ха. Эдуард на свободе и сейчас собирает соратников для борьбы с охотниками. Ты же понимаешь, что ты для него только инструмент. Сколько у тебя вампирической энергии? Сотня хоть накопилась? Отдавая свою кровь, ты не станешь сильней. Он тебя использует и убьет. Да что ты знаешь? Мы сражаемся с охотниками. Мы создаем армию. А ты прячешься и убегаешь. Такие не выживают». Я вздохнул, поражаясь тупости этого пацана. Тупой не понимает, что он тупой, потому что тупой. «Да, 100 не выживают», — ухмыльнулся я и бросился в атаку. Он сделал то же самое, и неожиданно я поймал новое видение, как этот псих уклоняется от моего удара и выхватывает мой же нож, после чего всаживает его мне в ногу. Вернувшись на стартовую позицию, я сначала ничего не менял и даже позволил ему выхватить мое оружие, но затем сразу убрал ногу и использовал его же замах и силу, чтоб всадить нож ему в живот. Он будто харакири себе сделал. Это его не убило, поэтому я врезал ему коленом в голову и перерезал когтями горло. Вид и запах крови сразу же пробудили во мне аппетит, и я выпил столько, сколько смог. Остальное слил в бутылки, забрал нож и даже немного растерялся. Что делать с телом? Что если его менты найдут? Сейчас даже Ника там ничего порешать не сможет, ведь она не на работе. Так, стоп. Внезапно, меня посетила очередная гениальная мысль. Глава 30. Снова поиски. И почему я раньше не догадался искать Нику через ее коллег по работе? Они ведь должны знать, где она может быть. Возможно, у нее есть какая-то дача или что подобное. Осталось дождаться утра и вытащить из людей инфу, если она у них есть. С недовампиром я так и не решил, как поступлю. Нужно было все хорошенько обдумать, а времени на это нет. Если его найдут другие вампиры, хорошо, они сами разберутся, хоронить его или отдать на съедение низшим. Если найдут люди, тут немного сложней. Могут поднять панику, и все узнают о вампирах. Если найдут менты, то скорее всего начнут расследование, а это ничего хорошего не сулит. Ну а если это тело попадет к охотникам, не знаю, что они делают с вампирами, но давать им лишние материалы для опытов я не хотел. Поэтому я отправился к своему транспорту, слил с него 3 литра бензина в найденную по пути грязную пластиковую тару, облил тело и поджег. Не доставайся же ты никому. С бомжом все было проще, они существа живучие и потеря литра крови его точно не убьет. Скорее всего, он проснется и пойдет на поиски опохмела. Ну а если что вспомнит, то решит, что поймал белочку. На всякий случай я оттащил его подальше от места преступления и оставил у дороги, где он продолжил свой сон. Я же отправился домой, с кровью, которой должно хватить на 3-4 дня, если Подмышкин не сожрет все. Не терпелось дождаться утра, чтоб воплотить свою идею в жизнь. Дома дела были не очень. Кошке стало хуже и даже недавний прогресс в ее выздоровлении больше не ощущался. Она вяло лежала в углу и даже не шипела на меня, когда я подошел. Я бы отвез ее к ветеринару, вот только круглосуточных клиник у нас в городе, насколько я знаю, нет. Да и заметил я одну интересную деталь. Вся ее еда, что я недавно покупал, куда-то пропала. Шкафчик, в котором лежало почти 2 килограмма кошачьего корма, был пуст. Я бы подумал на Подмышкина, но он всю ночь был со мной и просто не мог этого сделать. Да и не ест он такое, предпочитая красную питательную жидкость с сухим коричневым камушком. Крысы? Вряд ли. Мышонок не терпит чужаков в своем доме и уже убил бы или прогнал их. Глисты? Тоже нет. Даже с гельминтами кошка бы не съела столько за одну ночь. Кто же тебя объедает, бедняга? Спросил я у кошки. Та даже ухом не повела и продолжала бессильно лежать. Ну нет, я не дам тебе умереть. Подожди хоть до утра, к ветеринару отведу. Я прислушался к дыханию и пульсу животного и еще больше испугался. У нее оставалось несколько часов, может минут. Сердце билось из последних сил и с каждым ударом все слабее. Держись, сейчас дам тебе универсальное лекарство. Я достал бутылку с кровью вампира и влил кошке в рот несколько капель. Сначала никакого эффекта не было, но через несколько минут сердце забилось чуть сильнее, а дыхание стало глубже. Тогда я дал ей еще немного и чуток налил в миску, всего грамм 200. Этого не хватит, чтобы сделать ее мутантом, но должно хватить для исцеления. Еще через несколько минут кошка поднялась и подошла сама к миске. Понюхала жидкость, что я ей предложил, и начала активно ее пить. «Что за чудовище я породил?» – буркнул я. Подмышкин, почуяв неладное, влетел на кухню и бросился к миске с кровью. Я поймал его на лету. «Это не тебе. Веди себя нормально». Мышонок психовал и даже пытался меня укусить. «Эй, а ну угомонись. Поищи лучше, кто весь корм сожрал». Закрыв кошку на кухне одну, осмотрел все двери и окна, но следов проникновения так и не обнаружил. Странные были бы воры, что не тронули в доме ничего, кроме сраного вискаса. Забив на бессмысленные поиски, я занялся более полезными делами, а именно медитировал. За 2 часа поднял энергию до 75. Еще пришлось немного прибухнуть, так как после контроля 2 питомцев сразу, меня снова начало колбасить, а кровь закипала. После медитации я решил немного попрактиковаться в обращении с оружием, а конкретно мечом охотников. Это в фильмах все кажется легко, просто и красиво. На самом деле фехтование требует определенной сноровки и опыта. С наставником, конечно, мое обучение проходило бы эффективней, но и без этого я хоть немного привык к весу оружия, его длине и движением собственной руки. Дождавшись рассвета, я привел себя в порядок, приняв душ и переодевшись, а затем отправился куда и планировал, на работу к Нике. Не знаю, почему мне раньше это в голову не пришло, ведь там были люди, которые более-менее знали ее, знали, где она бывает и где может быть. Повезло еще с погодой. Облачное небо без дождя, как раз то, что мне нужно. То, что доктор прописал. В регистратуре мусарни, или как это называется, на меня странно посмотрели, после просьбы рассказать об их сотруднике. Пришлось импровизировать. Видите ли, я хочу сделать ей сюрприз. Она ушла в отпуск, но не сообщила мне, где именно будет отдыхать. А я уже нанял музыкантов и актеров. В общем, я ей предложение хочу сделать. А я здесь при чем? Позвони ей. У нее телефон отключен. Она не любит, чтоб ее с работы беспокоили в отпуске. Ну, значит, не нужно беспокоить ее. Если ты ее жених, то должен знать, где искать. Я же говорю, сюрприз хочу сделать. Я из командировки раньше вернулся, чем обещал ей. Слышь, Ромео, у нас тут не справочное бюро. Расспрашивай в ее отделе, если так прижало. Дальше проходите, что у вас? Парень показательно переключился на бабулю, что подошла после меня. «Молодой человек, у меня телефон не читает звонки, не посмотрите», — обратилась бабуля к дежурному. «Что посмотреть? Какой телефон, мать? Извините, а где ее отдел?» «Не уходил я. Да что ж такое? Второй этаж, сразу направо и в конец коридора. К охраннику подойди, он тебя проведет». «Спасибо, сам доберусь», — буркнул я. «Молодой человек, сопровождение обязательно. Сунь Эриксон называется. Мне еще дед, когда жив был». Я подошел к охраннику и, не говоря ни слова, попытался проникнуть в его разум, отдав простой приказ. «Не замечай меня, я свободно пройду куда захочу». Тот как стоял, так и остался залипать в свой телефон. Я даже не понял, сработало убеждение, или ему просто пофиг. Я прошел, как и сказал дежурный, за лестницей направо и в конец коридора. Но в самом конце было окно, а дверей двое, направо и налево. И какая из них? Тут только номер кабинета и никакой информации. Я наугад открыл правую дверь и увидел тех самых парней, что подъезжали к моему, нашему дому. Охотники в общем. Мужик со шрамом нависал над полицейским и что-то ему втирал, очень агрессивно, но неразборчиво. Еще двое стояли в стороне. Пухлый что-то набирал в телефоне, а длинный смотрел в окно. Когда я открыл дверь, все четверо повернулись ко мне. «Извините», — улыбнулся я и быстро закрыл дверь. «Охренеть, что они тут делают? Может, у них должности в ментовке есть? По-любому есть, если они так с сотрудниками разговаривают. Но это явно не отделники. Офис для одного человека, возможно, ее начальника. Если даже его так прижучили, может, мне и не стоило уходить из дома?» Я аккуратно открыл дверь в кабинет напротив и с облегчением выдохнул. В нем не было никаких охотников, да и обстановка была поспокойней. Какой-то жиробас перекладывал одной рукой бумаги, держа во второй шавуху. Еще один мужик общался с девушкой, явно не по теме работы. Еще был паренек, лет 25-30, говоривший по телефону. «Добрый день», — привлек я внимание. «Это здесь Ника работает?» Все уставились на меня, будто я хрень какую сморозил. Даже чувак, говоривший по телефону, замолчал. «Вифоника Ифаевна», — уточнил жиробас. «Да, точно, Вероника Игоревна. Вы ее знаете?» «Лучше бы не знали», — пошутил мужик, насмешив свою собеседницу. «Я хочу найти ее. Предложение сделать. Сюрпризом типа. Не подскажете, где она?» Придерживался я своей выдуманной версии. Мне понравилась эта идея. «Слыша про свадьбу, люди как-то добрее становятся. А не старовата она для вас?» Сделав брезгливое лицо, спросила девушка. «Она любит помоложе. Так где ее можно найти? Может, есть дача какая у нее? Или секретный телефончик, который она не выключает на случай важных звонков? Во-первых, мы не разглашаем личные данные наших коллег», — наставническим тоном начала девушка. «Во-вторых, чтоб из Ники что-то вытянуть, это должны все звезды сойтись. Ну и в-третьих, она та еще стерва. Может, ей мужика просто не хватает?» — перебил ее собеседник. «Ну и что? Мы все равно ничего не знаем о ней. Сколько она здесь работает? И вы ничего не знаете о своей сотруднице?» «Ну, мы, она», — замялись коллеги. «Кексика вон спроси, он 5 лет за ней сохнет», — пошутил мужик. «Ничего я не сохну», — обиженно буркнул Пузач. «Ну не сохнешь, так пухнешь, ха-ха», — заржали над толстячком коллеги. «Может, в документах что есть? Старый адрес прописки, регистрации, да что угодно». Не сдавался я. «Слышь, жених, шел бы ты отсюда», — с таким тоном возмутился мужик. «Она может быть на даче», — буркнул толстяк. «Что, дача? Где? Откуда знаешь?» «Да я как-то подвозил ее туда, когда машина сломалась». «Расскажи, где это?» «Ну, я не помню точно», — замялся он. По нему было видно, что он скорее не хочет рассказывать. «Еще бы, если он влюблен в Нику, то я для него главный конкурент, жених, взявшийся из ниоткуда». Я попытался проникнуть к нему в голову, как это делал с Подмышкиным. Было сложно. На людях я это пробовал впервые, но воля его была слабой, и я почти не чувствовал сопротивления. «Ты должен мне помочь, ты должен мне помочь», — внушал я ему ментально, даже не зная, сработает ли это. Через несколько секунд у меня пошла кровь носом, а внутри все закипело. Пришлось прервать сеанс порабощения. «Я должен», — промямлил он. «Неужели сработало? Так что, поможешь найти ее?» «Да, это в районе Яровских дач. Там, где со стороны озера заезд, только не по первой улице, а по второй, кажется». «Поехали, покажешь», — попросил я. «Да я ж на работе, я не, 10 штук заплачу, перебил я Пухлиша. Разговоры, которые возобновились с минуту назад, снова прекратились. Чего ради любви не сделаешь, пожал я плечами, мило улыбаясь коллегам Толстого. Ну я, чувак, ты должен мне помочь. Я, мне перерыва нужно. Дам пятнаху, если прямо сейчас поедем. Эй, ладно, промямлил он. Ребят, прикройте. Коллеги проигнорировали его и говорили о своем. Толстяк быстренько собрался, а я немного подслушал разговор по телефону. Парень уж слишком разнервничался под конец. Что, какой вампир, какой бомж, ехать, куда? Пойдем скорей, потащил я Пухлиша, что не успел пиджак надеть. Я боялся, что его сейчас на вызов заберут и мне придется ждать своего штурмана. Но еще больше, я боялся охотников. Если он и правда знает, где можно найти Нику, то оставлять в офисе его нельзя. Я догадываюсь, о чем разнюхивали те охотники, и рано или поздно они бы вынюхали правду. Ника связана со всеми делами о вампирах и постоянно их топила. Знающие люди могут это понять и сложить дважды два, а затем допрос ее коллегой. Первым делом они приедут в тот самый дом, и Галина меня уже не спасет. Но еще хуже, если они найдут убежище Ники с остальными, когда те изранены после боя. Конечно, ничего платить толстячку я не собирался, да и не было у меня этих денег. Но он был таким наивным, а я убедительным. А глаза как загорелись, ух, сразу видно, прирожденный мент. Да куда ж так торопиться, ворчал он что-то позади. Надо так, поверь, потом еще спасибо мне скажешь. Я едва не врезался в дверь туалета, что открылась передо мной. Из нее вышел тот самый охотник со шрамом и тоже удивился чудом не состоявшемуся столкновению. «Неплохая реакция», — похвалил он меня. «Погоди, это же ты заглядывал в кабинет?» «Угу», — кивнул я и собирался идти дальше. «А ты из отдела криминалистики?» «Да», — обратился он к Пухлишу. «Нам поговорить нужно». «Вы надолго?» «Покурить нужно», — ответил я за толстяка и потянул его за рукав. «Но я не ку. Знакомый у тебя голос, пацан. Мы не виделись раньше?» «Не», — немного понизив тон, буркнул я и снова попытался пройти мимо охотника. «Постой». Повысил он голос и достал телефон. Через несколько секунд оттуда зазвучал наш телефонный разговор. «Да это точно ты! Слышь, ты кто такой, парни?» Начал орать он, доставая из кобуры пистолет. Я на нервах сделал движение, похожее на удар кулаком, только в самом конце разжал ладонь, как перед падением. Это все происходило подсознательно, будто мой организм перехватил контроль над моими действиями. Получилось что-то похожее на телекинетический толчок Ники. Как визуально, так и сам эффект. Охотник отлетел на 2 метра, обратно в туалет. Удивляться не было времени, хотя Пухлиш был со мной не согласен. «Ты чего? Ты как? Потом расскажу, бежим. Ты кто такой? Короче, меня Ника прислала, чтоб я забрал тебя отсюда. У вас в конторе заговор, и верить она может только тебе». «Мне?» – удивился и обрадовался толстячок. «Да, тебе, а теперь бежим, пока нас не убили». Жиробас наконец сдвинулся с места. В этот момент уже и охотник выбежал из туалета и думал, бежать за своими или за нами. В итоге побежал за нами, звоня в это время своим. Выбежав на лестницу, я нажал кнопку пожарной тревоги. Со всех кабинетов начали выходить люди, заполняя коридор, по которому нас преследовали. Это их хоть немного задержит. Мы с толстячком прыгнули в машину, на этот раз я взял BMW 6. Тронувшись со второй передачи, я вдавил педаль в пол, и мы едва не врезались в заезжающий на участок автомобиль. Вот это мощь, вот это движок, я понимаю. Мы мчали на красный, иногда даже на встречку выезжали. Благо движение было вяленьким и обошлось без столкновений, но оно того стоило. Хотя бы чтоб на лицо Пухлиша посмотреть, который вообще не одуплял, что происходит. Он вжался в кресло, пристегнулся ремнем, схватился за ручку одной рукой, а второй за подлокотник. Мне хотелось ему еще свой ремень отдать, бедолага. Доехав до дачного поселка, Пухлый едва мог что-то соображать и указывать дорогу. Он даже подлокотник для этого не отпускал, а лишь оттопыривал указательный палец и указывал на нужный поворот. Я бы мог и без него обойтись, обыскав это место с Подмышкиным, но для этого пришлось бы ждать ночи. Да и взялись эти охотники серьезно за дело. Нужно хоть предупредить наших. Погони за нами я не видел, но на всякий случай решил подстраховаться и припарковал машину подальше от нужной нам улицы, еще и спрятал за кустами. Наверняка у начальника Ники они выбирали ту же самую инфу, что и я у ее пухлого поклонника. А с прибором, которым они сканировали мой дом, Четырех более сильных вампиров в тесной даче они бы нашли без проблем, так что я не считал, что выдаю их месторасположение. «Ну, куда дальше?» – спросил я, оказавшись на перекрестке. «НПП помню», – дрожащим голосом ответил Пухлый. «А что ты ПП помнишь? Как ты мужика того швырнул взмахом руки?» «Это вопрос, Н нет, это что я помню?» «И да, вопрос тоже. Ну я его просто сильно ударил», – пожал я плечами. «Так куда идем?» «Ты туда, вроде». Пухлый поплелся вдоль узенькой дачной улочки, где даже две небольшие машины не разъедутся. Все же хорошо, что я оставил быху позади, иначе оказались бы в тупике. Дачный сезон уже начался, так что время от времени мы ловили на себе заинтересованные и не очень добрые взгляды стариков. Да, видок у нас был неважный, пропотевший толстячок и... Ну ладно, я неплохо выглядел даже после небольшой потасовки в коридоре. Кстати, меня и самого волновал вопрос, как это у меня получилось повторить навык Ники. Хотя Влад вроде объяснял, что выпивая кровь вампира, есть шанс получить его навык, а Ника немало мне своей крови влила. Ну, узнаешь дома, что-то не очень, а вот же он, обрадовался вдруг Пухлиш. Мы подошли даже не к дому или даче, а к полуразрушенному сараю, без крыши и одной стены, не говоря уже про окна. Некоторое время мы просто смотрели на здание, а затем я перевел взгляд на толстяка. Ну оно тогда не было таким. Я помню эти ворота, с рисунком зайчика. Я еще ляпнул тогда про них что-то. А когда ты подвозил Нику сюда? Ну, дай подумать. Года так, 5 назад, писц, приплыли, выдохнул я. Не успел я расстроиться нашей неудаче, как в начале улицы показался фургончик охотников, а за ним два тонированных внедорожника. Не знаю, проследили они за нами или выбили информацию у начальника вампирши, но ситуевина была не из приятных. Я даже не знал, куда мне деваться с этим Пухлым. Хотя плевать на него, самому бы свалить. Неожиданно для меня, и тем более для моего компаньона, позади нас распахнулись ворота с зайчиком, а за ними стояла Ника. «А этого ты нахрена припер? Ладно, времени нет, давай в убежище быстро, пока вас не увидели», — протараторила она, подталкивая нас в подвал рядом со сгоревшим домом. Глава 31. Убежище 101. Подвал под разрушенным домом оказался не совсем подвалом. Точнее, совсем не подвалом, а оборудованным бункером, в котором даже постапокалипсис можно пережить. За хлипенькой деревянной псевдодверью был спуск к массивной гермобронетермосупермегадвери, как в банковских хранилищах. Даже открывается не ручкой, а специальным вентилем, двигающим множество затворов. Но снаружи этого вентиля не было видно. И даже если деревянную дверь открыть, сразу и не поймешь, что это не подвал. Внутри нас встречал Ирина с Бартом. Выглядели они неважно, в бинтах и повязках, а парень даже с костылем. Но хотя бы живы. Ну вы и зашкирились. Это же гребаное убежище 101. Восхищался я проделанной работой. Нельзя было хоть намекнуть, где искать, ну или заранее предупредить. Не умничай, придурок, буркнула Ника, но в этот же момент обняла меня. Ага, я тоже скучал, улыбнулся я, отгоняя пошлые мысли. Ее грудь, немного прижатая топиком, чувствовалась даже через мою кожаную куртку. Эх, увидеть бы ее без одежды. Мысли отогнать не удалось, и Ника, похоже, почувствовала мой стояк. Она резко отстранилась и немного покраснела. Я скинул со спины рюкзак, чтоб отвлечься и чтоб остальные ничего не заметили. Гребаная кровь, от нее мне постоянно хочется трахаться. Вот недавно же с Галиной выпустил пар, как снова сперматоксикоз одолевает, как у гребаного подростка. Хотя я и есть подросток, бесит. Рад тебя видеть живым-живым, дружище. Подошел ко мне Барт и крепко пожал руку. И я тебя, хотя живым тебя трудно назвать. На нем было аж 4 повязки. На ноге, плече, торсе и запястье. Похоже, он больше всех пострадал от пуль. На Нике их почти не было видно, лишь из-под шорт выглядывал кусочек бинта. Рина тоже пострадала не сильно. Перевязана нога и рука с половиной лица пострадали от ожогов. «Где мой кинжал?» — сразу потребовала она. «А как же здрасте, как дела? Где мой кинжал?» «Твои кинжалы все у тебя, а мой у меня. У нас был уговор». «Какой? Что ты убьешь больше вампиров, чем я?» «Ну, я убила». «Где доказательства?» «Какие? Как я их посчитаю?» «Ну вот и все. Значит, спор не может быть выполнен из-за недостатка информации». «Ах ты, ты, говнюк ты мелкий. Я вообще-то Андрея убила, хотя могла к нему примкнуть. Хрен я тебе больше помогу. Даже не обращайся ко мне». «Ну, во-первых, не ты его убила, а луч смерти Валентина Эдика. А во-вторых, ты бы сама умерла, если бы выбрала их сторону. Это почему же? Вообще-то нам пришлось сбегать. Потому, что я убил Эдика, а охотники всех остальных его прихвостней. Повисла гробовая тишина. Несколько секунд все шокированно на меня смотрели, и только Пухлиш испортил момент триумфа. Ты убил человека, я должен протокол составить. Правда, никто на него внимания не обратил. Все в недоумении и с восхищением смотрели на меня. Не верю, выдавила из себя Рина. Не верь, но у меня в рюкзаке его кровь, а в кармане я достал перстень. Эдуарда и тут все еще больше охренели. Ника с неожиданным порывом шагнула ко мне и впилась в губы. Тут уже я охренел от такого поворота. Я ожидал, что мне будут благодарны, но не настолько же. Этот поход в логово однозначно того стоил. Барт зааплодировал и начал улюлюкать. Но Рина не поддержала его инициативу и смотрела на меня с какой-то ревностью. Момент моего триумфа длился недолго. Я уже собирался прижать Нику к себе, как она отстранилась от меня и прервала поцелуй. «Аво», — сказал я на выдохе. Ника засмущалась от своего же поступка и отвернулась, будто увидела на двери бункера что-то очень важное. «Ну ты красавчик, красавчик», — похвалил меня Барт. «Как ты умудрился? Может, потом поговорите? У нас там охотники снаружи», — сказала Ника и принялась что-то клацать на панели, но через пару секунд отошла от нее. «А где Влад? С ним все в порядке?» — спросил я. «Влад в порядке», — поспешил меня успокоить Барт. «Только он не здесь. А где?» «Поехал проведать твою сестру. Вот блин, а если и за ним следят, тогда и ее найдут. С чего бы за ним следить начали?» «Да с того. Этот баран телефон набронил, мне уже звонили с него, пытались о встрече договориться и вычислить геолокацию или как там они это делают. И ты дома был в это время? Ты записку вообще прочитал?» «Наехала на меня, Ника. Конечно, только могли бы и намекнуть, где вас искать. Так теперь они знают и про дом, и про дачу. Выходит, что так, что происходит?» Медленно, будто не веря своим глазам и ушам, произнес Пухлиш. Он все это время стоял у двери и нервно смотрел на нас, ничего не понимая. «Глеб, ты здесь что делаешь?» — возмутилась Ника. «Привет, ты же отправила за мной», — неуверенно ответил Ло, переведя взгляд на меня. «Чего?» — не поняла девушка. «Ну, пришлось немного импровизировать. Охотники прижали твоего босса, а затем из-за остальных чуть не взялись», — объяснил я. «Вот уроды, только откуда у него адрес этого места? Боюсь, они за нами с Пухлым приехали. Что будем делать?» «Ничего, внутрь они не попадут. Этот бункер ядерный удар может пережить. Глубина, правда, не очень большая, я говорила старому, чтоб не жалел денег, а он все про сроки твердил. Вы неплохо подготовились. Угу, смотри». Ника подошла к двери и что-то нажала на панели. На экране появилось изображение с нескольких камер на улице. На одной из них было трое охотников, осматривающих руины здания. Девушка нажала еще пару кнопок, и у нас появился звук. «Уже давно. Думаешь, он наел нас?» — уточнил Жирный. «Не, скорее всего, пожар какой случился и на это место просто забили», — ответил очкарик, доставая из портфеля свой сканирующий прибор. «Как хули мы тут ищем тогда? Да фиг знает. Гера убьет нас, если результата не будет». Толстяк не спеша что-то тыкал в своем приборе, доставал всякие антенки, что-то крутил. «Тебя только это мотивирует, а перебить всех этих тварей ты не хочешь?» «Перебить? Нет. А вот схватить их для опытов не помешало бы. Или где ты собрался Вамиум брать? ПФФ. Он мне только из-за них и нужен, чтоб справиться с этими уродами. Ну да, ну да. И никакой зависимости нет. Пошел ты, жиробас. Пошел ты, шраморожий. Ты мне что-то предъявить хочешь? Ребят, тут из штаба звонили. Нашли обескровленное тело вампира и бомжа какого-то. Говорит, драк увидел, привлек общее внимание Длинный. У нас труп, возможно, криминал», — выдохнул мужик со шрамом. «По коням», — пожал плечами очкарик. Мы все молча слушали разговор охотников, наблюдая за ними. Мужик со шрамом бросил последний взгляд на здание, а затем развернулся и ушел, следом за остальными коллегами. Все с облегчением выдохнули. «Так как ты выжил?» — спросила вдруг Ника. «Ну, пока Эдик убеждал меня стать в ряды заднеприводных, я кумекал как мне. Я тебя не просила сочинение мне рассказывать. В двух словах можно, а можно не быть такой стервой?» «Стервой? Я же вроде полустервой была. Стервой ты мою сестру называл». «Что?» — возмутилась Рина. «Как ты меня назвал?» Вампирша тут же завелась, подходя ко мне. «Сам с кинжалом меня опрокинул, и меня еще стервой называешь? Я тебе сейчас яйца отрежу, твоим же клинком. Вау-вау, полегче. Что на тебя нашло? Не трахалась давно?» — пожала плечами Ника. «Ты же ее парня ухандахал. Вот нахера ты напоминаешь, сука ты завистливая. Да было бы чему завидовать». Рина переключилась на свою сестру, а я с парнями молча смотрел на их перепалку. «Мда, весело у вас тут», — выдохнул я. «Это ты еще все пропустил. Вчера у Рины такая истерика была из-за Андреа», — сообщил Барт. «Представляю. Ладно, пойду старого навещу, а вы тут смотрите, чтоб они не убили друг друга». Я прошел дальше по убежищу, понятия не имея, куда мне идти. Однако бункер оказался небольшим. Всего две жилые комнаты, кладовая, кухня и туалет с ванной. Ну и та прихожая, где размещались шкафчики с одеждой и обувью, диван, книжная полка и пульт управления убежищем. Там можно включить или выключить, а также отрегулировать мощность воздушных фильтров, вытяжки, водоочистителя, генератора и без знает, чего еще. Да здесь запросто можно пережить ядерную войну, если запастись бензином, водой и едой. Хотя вампирам сложней. Вампирам для выживания нужна кровь, а ее сложно заготовить в таких количествах, чтоб хватило на несколько лет. Валентин лежал на одной из четырех коек, прикрепленных к стенам в два яруса, как в поезде. Только было не настолько тесно. Между койками было метра два, а у стены располагался небольшой столик. Вчетвером за таким обедать было бы тесно, но ведь бункер рассчитан не на людей, а есть за столом вампирам нет нужды. Освещение в бункере было, но именно в этой комнате ни одна лампочка не светила. В кромешной тьме видеть было сложнее, чем при свете луны и звезд, но в общих чертах все видно, разве что цвета и мелкие детали различить. Валентин выглядел хуже, чем я думал. Он был полностью перебинтован и практически не шевелился. Открытой была только голова, на лице следы ожогов. «Вечер в хату», — поздоровался я, пытаясь быть позитивным. «А, таки живой, хотя я и не сомневался. Ну-ка подойди сюда, посмотрю на тебя поближе». Я медленно подошел к старику, не понимая, чего он от меня хочет. «Ближе, наклонись». Я с опаской наклонился, и тут мне как прилетел под затыльник. «Ай, хай кратко и кусай. Вы нахрена к Эдуарду полезли в логово, еще и без меня? Так вы в запой ушли, а время поджимало, и не к нему мы лезли. Я его отвлек, в другом месте встречу назначил. Не знаю, как он меня обыграл. Да потому что маловат ты еще, чтоб с древним вампиром в такие игры играть». Я улыбнулся, представляя его реакцию, когда узнает, что я убил Эдуарда, но специально не говорил этого, растягивая удовольствие. «И вообще, на что ты рассчитывал? Что вы вчетвером зачистите логово низших? Не сильно ли ты поверил в себя? Еще и остальных за собой тащишь. Умнее нужно быть и не лезть никуда. И в бункере всю жизнь просидеть? Вы как хотите. А мне такая жизнь не по душе. Не по душе ему. Мал ты еще и слаб, чтоб делать то, что тебе по душе. Дорасти хотя бы до аристократа, потом уже будешь жить как хочешь. Может, даже и чистокровного тогда сможешь победить. А пока помалкивай и не высовывайся зря». «Я убил его», едва сдерживая улыбку, произнес я. «Чего? Кого?» «Я убил Эдуарда», медленно произнес я. «Херня. Думаешь, я поверю в эту чушь?» Я молча снял свой рюкзак и достал бутылочку с кровью чистокровного вампира. Открыв ее, я поднес бутылку к губам старика и влил ему немного. Его зрачки моментально расширились от изумления. «Но, как?» Похоронил его под грудой камня, а когда он начал вылезать, влил ему своей крови в пасть и в рану. Затем перерезал горло, слил кровь и оставил его там. «Хитро. Так ты кровь с собой всюду таскаешь?» «Ну да. Дома опасно оставлять, туда могут завалиться охотники или вампиры. Эдика, если решат отомстить, так она быстро испортится и станет малоэффективной. Но и пить ее быстро нельзя, с твоим заражением. В общем, твой вирус начнет бороться еще сильнее и сожжет тебя. Так что мне, там в шкафчике, возьми два флакончика с верхней полки, это антикоагулянты и глюкоза, они продлят хранение. Но все же постарайся хранить ее в холодильнике. А выпить есть что? А то у меня уже, я проверил нужные характеристики, 76% заражения. С огнем играешь, парень. Что будет, если до сотни дойдет? Я умру, это лучше у Барта уточни, он больше углублен в науку. Но хорошего точно не жди. Там на средней полке спирт есть, да этот, только чистым. Я уже приложился к 100-граммовой бутылочке, обжигая горло. Ладно, можешь и чистым. Ты мне скажи, что ты сделал с телом Эдуарда? Оставил там, наполовину под завалом. Но нужно было сжечь. Это слишком ценная добыча для охотников. Да, я заметил, что они утаскивают тела вампиров. Прямо во время боя. Значит, они им очень нужны, но зачем, этого мы не знаем. Я редко с ними сталкивался, а когда это происходило, я просто уезжал из города. Так давайте поймаем одного, допросим его, ну или вы в голове у него поковыряетесь, как это умеете. Сейчас я даже в носу у себя поковыряться не могу. Я выжил, только за счет своей живучести и боевой трансформации. Теперь мне как минимум недели две нужно на восстановление. Хорошо, вы зализывайте раны, а я пока займусь обороной дома. Его, возможно, отследили, ну или скоро отследят. Не нужно недооценивать их. Тот наскок, что был в логове, это далеко не все, на что они способны. Это были только искатели, передовые разведывательные отряды. Ау, а я уж думал, что охотников переоценили. Где же тогда ударные отряды? Ты у меня спрашиваешь? Я вообще удивлен, что они так долго добирались до нас, после всех тех убийств. Но теперь они сюда как мухи сбегутся. Вокруг города есть несколько гнезд низших, вместе с вампирами Эдуарда. Кстати, а куда Виктор делся? Скажите, что убили его, когда домой вернулись? Нет, его уже не было в подвале. Видимо, Эдуард отправил за ним пару вампиров. Вот же, он может выдать нас охотникам, если еще не выдал. Думаешь, он способен сотрудничать с врагами? Да он тот еще говнюк. Он на многое способен. Нужно было его сразу убить. Все равно про этот бункер он не знает. А особняк вам не жалко? Он несколько десятков лямов стоит. Да и машины в гараже. И мое оборудование. Это всего лишь деньги. Жизнь намного дороже. Хотя не все люди так думают. Я не человек. Но мыслишь все еще как они. Все, Макс, утомил ты меня. Отдыхать мне нужно. А ты не делай больше глупостей. Глупостей. Убить Эдика было глупостью. Глупо было Виктора провтыкать, возмущался я. Однако Валентин сделал вид, что не слышит меня. Он закрыл глаза и немного замедлил свой пульс и дыхание. Видимо, так легче уснуть. Что ж, нужно вернуться домой, к моим питомцам. Возможно, Лене позвоню, чтоб расслабиться немного. Да и деньги заканчиваются, нужно бы работу поискать. А еще нужно с Владом как-то связаться. Навещать Софию слишком опасно. Да и вообще лучше по возможности не высовываться из дому. Жаль, что Ника, Барт и Рина такие. Трусами их язык не поворачивается назвать, но я считаю, что они излишне осторожны. Хотя, может, это и не их выбор. Им просто Валентин мог запретить покидать бункер. Да и с такими ранами они даже защититься не смогут. В общем, я их не виню, но сам тут сидеть не буду. Выходя из комнаты, я наткнулся на Рину. Она стояла прямо перед дверью, то ли подслушивая, то ли дожидаясь, когда я выйду. Офигела, подслушиваешь? Ничего я не подслушивала, огрызнулась она. Слушай, не мог бы ты, ты же вернешься в особняк, да? Ее голос вдруг стал мягким и заискивающим, а на лице появилась легкая ухмылка. Ну вернусь и че, не мог бы ты принести мне одну вещь? Она запиналась и даже начала немного смущаться. Что за вещь? С ухмылкой уточнил я, догадываясь, что она попросит. Ну, понимаешь, мы с Андреа последнее время не очень ладили и редко виделись. А я все же женщина, в самом расцвете сил. Ты про тот розовый дилдок? Откуда ты? Ты рылся в моих вещах? Ах ты, извращенец мелкий. Нихера я тебе не принесу, злая ты. Она резко замолчала и снова попыталась выглядеть милой. Слушай, положила она мне ладонь на грудь и провела ей вниз, гладя меня кончиками пальцев. Я уже на стены лезу, а тут даже уединиться нормально нельзя. Помоги мне, и я забуду, что ты мне должен кинжал. Я тебе и так ничего не должен. Еще как должен. Но я все прощу, только помоги мне. Если так хочется секса, я могу тебе прямо сейчас помочь, предложил я, не выдержав напряжения в штанах. Рина едва заметно приподняла бровь, немного удивившись и задумавшись над моим предложением. Размечтался. Думаешь, если я без мужика осталась, то буду всем подряд давать? Ну уж нет, на тебя уже моя сестренка глаз положила. Я, конечно, не против позлить ее, но она мне этого не простит и простой дракой все не закончится. Давай так, ты мне принесешь мою игрушку, а я подумаю над твоим предложением, возможно, в будущем. Нахер, отмахнулся я и прошел мимо нее. Ах ты, ты говнюк, да ты еще на коленях будешь ползать за мной, кричала она мне вслед. Угу, посмотрим еще, кто будет на коленях. Через пару недель она будет умолять меня, чтоб я ее трахнул. Барта в прихожей уже не было, а вот Ника что-то пыталась объяснить едва ли не плачущему Глебу. Так бывает, ничего страшного, утешала она его, сидя рядом на скамье. Какой тогда в этом смысл? Я больше не хочу так жить, обрати меня, пожалуйста. Глеб, ты не представляешь, о чем просишь. Мне все равно, я убью себя, если не обратишь меня. Ее этим не разжалобишь, сказал я, подойдя к двери. Макс, ты должен отвезти его домой. Еще чего, думаешь, мне заняться нечем? Ты его притащил сюда, тебе и забирать. Пусть сам добирается, взрослый дядя уже. Посмотри на него, он же теперь не отстанет от меня, а все из-за тебя. Не я, так охотники размотали бы его, а теперь ему реально кирдык. Нет, если вы меня обратите, начал подниматься Глеб. Угомонись, буркнул я, и он тут же плюхнулся обратно. Короче, или ты его забираешь, или я его убиваю. Еда лишней не бывает. Да убивай, мне то что, пожал я плечами. Что? Пропищал Глеб, будто ему яйца раздавили. Да умолкни, рявкнула Ника, и он тут же замолчал. Макс, пожалуйста, забери его отсюда и отвези домой, а лучше к родственникам. Глеб, тебе есть где переждать месяцок-другой? Я, походу в дурке ему будут рады. Я у племянницы могу пожить. Где она живет? Уточнила Ника. В Зорьске, это 30 километров отсюда. Идеально, сказала Ника. Если я отвезу его, что мне за это будет? Решил я поторговаться, хотя для себя уже решил, что нехорошо так бросать бедолагу.